Глава 21. Дорогие зрители, больше сотни тысяч человек прямо сейчас смотрят прямой эфир из Дворца спорта города Твери. Это отличный показатель для меня, значит, вам понравился такой формат. Сейчас нас ждет финальный бой с участием нашего героя. Если вы посмотрите на противника Холмского, то увидите рядом с ним никого иного, кроме генерала Головина, начальника 3-го отделения канцелярии императора. Стоит задуматься. В любом случае, ждем прекрасного поединка. Василенко приблизил камеру, показывая генерала крупным планом. Организаторы с ужасом смотрели на столпотворение около арены для одиночных поединков. Они просто не знали, как разместить людей вокруг площадки без давки, пока не вмешалась полиция, рассаживая людей обратно на трибуны. Взмах руки судьи заставил затаить дыхание тысячи людей. Бой ждали все. Ученика из гимназии Ока зарядили напутствиями по полной. Что ему говорил генерал, я не слышал, но грозное лицо Головина обещало мало хорошего молодому таланту в случае поражения. «Холмский, знай, ты погибнешь от руки дворянина Михаила Базлова. Этот хотя бы знает кодекс, представился. Посмотрим, какова в бою жертва эксперимента жандармов. Именно на таких мелких дворян, обязанных лично ему, император делает ставку». И я его понимаю, несмотря на неприязнь. «Базлов, чем вас купил генерал Головин? Что вам пообещали? Неужели деньги? Как банально!» «Достаточно, чтобы моя семья больше не нуждалась в деньгах. Хватит разговоров. К бою!» Вокруг Базлова во внутреннем взоре закружились целые океаны энергии. Невооруженным взглядом были видны мощные потоки магического ветра. Хороший контроль. Воздух ластился к нему, как котенок, предлагая поиграть или указать цель для уничтожения. И он указал. Сильный порыв ветра едва не сбил меня с ног, но на его пути вовремя выросла каменная стена, надежно закрывая меня от мощного порыва. Каменные колья на метр выстрелили из песка, подкидывая слишком уверенного в победе гимназиста. Град камней, копье силы, щит Базлова все никак не хотел погаснуть. Чем его накачали жандармы? В ответ на меня обрушилась масса воздушных серпов, серьезно просаживая щит. «Умри, наконец!» Цепь молнии накрыла всю площадку, вгрызаясь в мой щит и защитный купол над ареной. Глаза владеющего, я бы сказал даже адепта воздуха, полностью скрыло яркое синего небо. Удар рукой по песку прошел волной по поверхности и уронил самонадеянного глупца. Базлов наконец понял, что мой щит не пробить дальними атаками, и отскочил в сторону от еще одной группы каменных кольев. Юркий тип. Рука противника окуталась молниями, формируя стихийный меч, а все тело закрылось облачным доспехом. Интересные приемы силы. Сила в этот раз неожиданно легко откликнулась на энергию стихии земли, совмещенную с руной защиты. Как будто насмехаясь надо мной, полный доспех рыцарей ночи покрыл мое тело. Черные пластины доспеха дарили надежную защиту, а в прорези шлема отчетливо проскальзывала ядовитая зелень стихии. Знакомая сабля в руках светилась древними рунами некромантов и темным пламенем. Сила играет моим разумом, как хочет. Земля против воздуха, уважаемые зрители, вот это да! Никогда не думал, что владеющие со стихией земли способны на столь выдающиеся вещи. Сейчас мы увидим, как два бойца сойдутся в ближнем бою. Василенко завороженно смотрел на бой, иногда забывая комментировать происходящее. Участники командного соревнования прервали чемпионат из-за того, что все зрители и комиссия наблюдали поединок двух кудесников, умело управляющих своими стихиями. Ученики из гимназии Ока и Волга собрались у купола, несмотря на недовольство зрителей. Воздушник прыгал, отталкиваясь от невидимых ступенек, я всячески мешал ему, поднимая песок и перекрывая обзор. Или выставлял каменную стену для того, чтобы достать юркого владеющего. Удары с разных сторон от ловкого Базлова показывали, что парень хорошо подготовился к бою. Наработанная тактика. Провалы в земле, порывы ветра, песчаная буря, падающие камни стихии показывали все, на что способны, устраивая свою войну. Наконец мечи встретились. От ударов разошлись волны соприкоснувшихся стихий. Воздух мягко отталкивал мою саблю, но кислотный след быстро увеличивался в размерах, разъедая облачный доспех. Мечник из Базлова так себе, но дури в нем много. Накачали энергии до полных краев и даже больше. Еще один провал в земле крепко сцепил противника со всех сторон, а моя сабля, наконец, продавила его доспех, разрубая грудь. Парень лежал под моими ногами, истекая кровью и с ужасом наблюдая за растущей раной от кислоты. Таковы правила чемпионата, да и меня никто не хотел оставлять живых. Но отец говорил, что правитель не может быть всегда жестоким, иногда нужно проявлять и милосердие, потому что запомнят не то, как я нанес смертельную рану, а как милосердно исцелил раны Базлова. Хорошо для моей популярности у народа, а я старался всегда опираться на простой народ. Зеленый поток из моих рук заживлял раны, нанесенные той же стихией прямо на глазах. Зал молчал некоторое время, а потом взорвался радостными криками и эмоциями. «Зачем ты меня спас?» — поднялся с ног Базлов, потирая рану. «Да, болеть она будет еще долго. Ничего, научит дворянчика не лезть в чужие игры». Мне понравился прошедший бой. Да и люди рады подобному исходу. «Спасибо за честный ответ», — протянул мне руку гимназист. Пожав руки, мы разошлись под свист и хлопки зрителей с трибун. Не знаю, что обещал ему генерал, но парень сильный, обойдется и без помощи жандармов. А вот что за эксперименты с ним проводили, было бы интересно узнать. Жаль, Дакин так толком ничего и не сказал. Экспериментальная вытяжка на основе растительной и животной смеси. Алхимия – интересная наука. Можно будет позже проверить местные наработки. Кирилл Дмитриевич, это было нечто невообразимое. Зрители с восторгом наблюдали за боем. Тысячи комментариев людей, впечатленных вашей техникой боя и оказанным милосердием противнику. Как вы добились такого мастерства? Подскочил ко мне Василенко с микрофоном. Традиции боярского рода Холмских, бушующая во мне сила и энергия родной стихии. Уверен, что ваши зрители могут добиться результатов не хуже и на других поприщах, не только боевых. Стране нужны учителя, врачи, строители, инженеры и многие другие профессионалы, которые порой делают вещи не менее волшебные, чем вы видели сейчас. Неожиданный ответ, боярич. В любом случае, спасибо за прекрасный бой. А мы, зрители, на этом заканчиваем. Всего доброго, до следующих эфиров. Отключил камеру Василенко и с серьезным лицом повернулся ко мне. Я думаю, эффект будет такой, какой вам нужен. Надеюсь продолжить сотрудничество. Дмитрий Анатольевич, я свяжусь с вами, когда потребуется ваша помощь. Спасибо, вы настоящий профессионал своего дела. Радостный Василенко ушел подсчитывать заработанные деньги и получать заслуженную хвалу от зрителей. А ко мне добралась директриса судейской комиссии. Какие доводы привел журналист, чтобы первым подойти ко мне, неизвестно. Кирилл Дмитриевич, спасибо за проведенный поединок и необычный финал. Прошу принять награду. Председатель комиссии протянул золотой кубок. Ничего такой, пойдет. Вино пить в своем замке. Благодарю. Теперь вам, Холмский, предстоит через месяц представлять наш город на всеимперском чемпионате в Москве. А вот это вряд ли. Пока не расплатятся, больше никаких поединков. Я легко поклонился членам комиссии и остался с директрисой наедине. Видимо, поединок ей тоже понравился. Покрасневшие щеки, чуть приоткрытые алые губы и блеск глаз манили, как прежде. «Кирилл, мне очень понравилось. Ты сегодня чем занимаешься?» «Пока еще не знаю. Позвоню вечером. Не скучай без меня». Встряхнув копной волос, Светлана подсокала каблучками принимать похвалу комиссии. «А мне сейчас было интереснее поговорить с другим человеком». «Генерал, я надеюсь, императору понравится наш бой», — чуть склонил я голову. «Ну же, где твои эмоции, генерал? Твоя пешка не сыграла». «Ты кем себя возомнил, Холмский? Ты мелкая букашка, которую мы можем просто взять и прихлопнуть», — моментально завелся Головин. «Сейчас уже вряд ли, генерал. Что подумают люди об императоре? Обиделся на поражение в школьном чемпионате? Да и как на это отреагируют кланы? Вы полностью провалили ваше задание, признайтесь». «Даже не представляю, что с вами сделает император». «Это ты виноват в исчезновении Дакина?» «Да ты хоть представляешь, что мы с тобой сделаем?» Затряслись руки у генерала. «Я думаю, нам лучше договориться. Сижу в Твери и никого не трогаю. Все выложенные видео — не моя вина. Так что предлагаю просто взять и забыть про меня. Взамен я не буду специально напоминать о себе. Мне ваша Москва вообще не нужна. Подумайте, генерал». «Осталось не так много вариантов, которые спасут вас от гнева императора». «Все, пусть думает, не маленький. Должен понять всю выгоду от заморозки конфликта. О, вот и друзья идут». «Кирилл, ты такой молодец. Мне очень понравился позитивный финал. Искренне радовалась за мою победу Наташа. Все бы ничего, но мне сильно не нравился хмурый вид Вити. Отойдя вместе со мной от Наташи, он замялся, не зная, как начать говорить. Отец позвонил и сказал, что на твой квартал напали несколько дворянских отрядов, но наши справятся. Справятся? Нет, надо срочно бежать к машине. Ну почему, как только мне надо принимать все почести, обязательно случается нападение? Сотни горящих взоров молодых и не очень женщин направлены на меня. Они жаждут поздравить своего героя. Это все богиня виновата, я точно уверен. Или проклятие Наташи. Дядька Николай и два ратника, все мое подкрепление, с которым я спешил попасть в квартал. Машина ревела двигателем, выжимая свой максимум, но мы все равно не успели. В сотни метров от квартала расположились несколько полицейских машин, оцепив территорию конфликта от простых людей. Сам квартал выглядел совсем непрезентабельно. Подкопченные стены, снесенный блокпост, задранный вверх ствол пулемета. Тела нападавших щедро покрыли территорию рядом с кварталом. Но меня эта новость не сильно грела. Врагов было очень много. Антон и Кобылин чуть стояли, помогая трем оставшимся от моей дружины ратникам прийти в себя. Казаки прятались за зданиями, оказывая первую помощь раненым. Гром с окровавленной мордой и бешеными глазами рассматривал окружающее пространство, пока не заметил меня, и радостно залаял. Справились. Мертвый дед, лежавший в пробитых доспехах, привел меня в бешенство. Псы, как они посмели поднять руку на моего воеводу? Всем воздастся по заслугам. Несколько дружинников Борозденных с моим приходом вышли за внешний периметр квартала, чтобы проверить остатки нападающих. Надо будет позже поблагодарить род Борозденных за помощь. Где Борисов? Мертв. Сын только выжил. Недавно к нам пришел с женщинами и детьми. С трудом ответил Антон. Жалко. Сильный кудесник в хороших знакомых был сейчас нужен как никогда. Младший Борисов, увидев меня, подошел, опустив голову. Отец сказал, чтобы я к тебе шел, Холмский. Только ты сможешь помочь выжить нашему роду. Я готов служить тебе, боярич. Начал доставать шпагу отца, Георгий. Первый дворянский род на моей службе из одного человека и бесполезной семьи. Можно возгордиться, если не знать, насколько все печально по оставшимся у меня боевым силам. Уверен, что хочешь служить Холмским? Тогда смотри, кому ты пришел давать клятву верности, остановил я его. Взяв двух еле живых пленных, не скрываясь от лишних взглядов, я направился к телу деда. Жизненной силы на предстоящий ритуал потребуется много. Обычно мне не везет с вампирами, слишком своевольные из них получаются аристократы ночи. Но дед имеет сильную волю, может, что и получится, только надо обязательно сделать сильную привязку на крови. Обычно в вампира превращают близкого человека, кому ты можешь полностью доверять. Пленников и деда начали покрывать руны некромантии, главное, чтобы хватило некроэнергии, накопленной ранее. «А-а-а!» — дикий крик пленных отпугнул окруживших меня дружинников. «Да, некромантия далеко не исцеление. Здесь море боли, страха и ужаса. Создать из живого человека вампира нельзя, а не нежить, как бы ни старались быть похожими на живых. И обычный человек тоже не подойдет, необходим одаренный сосредоточием. И, конечно, никакой укус вампира не сможет обратить человека, только правильно проведенный ритуал некромантии. Нужно лишь добавить немного крови хозяина для закрепления печати верности». Нож порезал ладонь, заливая кровь в рот будущего воина ночи. Руны на телах пленных вспыхнули темным огнем от прилива некроэнергии. Снова пустое средоточие. Надеюсь, дед, ты этого стоил. Трансформация вампира проходила не по заданным параметрам. Как всегда, вмешалась сила. Потоки энергии из пленников разрушили тела в пыль, наполняя воеводу необходимыми ресурсами. А некроэнергия превращала труп деда в разумную нежить. Помятые доспехи полностью восстановились и поменялись, вместе с воеводой приобретая насыщенный алый цвет. «Добро пожаловать обратно в мир живых!» «Повелитель!» — упал на колено мой первый вампир в этом мире. Воеводу трудно было назвать прошлым прозвищем. Черная смоль волос с проседью, породистое лицо с орлиным носом и алые доспехи завершали образ вампира. Интересно, что у него с магией? Появилась или нет способность к магии крови? «Встань! Ты знаешь, кто ты? Помнишь свою прошлую жизнь?» «Да, боярич. С трудом привыкал к новой жизни воевода». «Отлично. Борисов, ну как, готов теперь служить нам?» Вместо слов Георгий подошел и протянул свою шпагу вперед. Взяв ее в руки, я вытащил клинок из ножен и вернул обратно. «Служи верно боярскому роду Холмских, и ты не будешь забыт». «Клянусь», — твердо посмотрел мне в глаза Борисов. «А теперь отправляйтесь и покарайте наших врагов. Мне нужно как можно больше пленных владеющих. Ты понял меня, воевода?» «Да, боярич, будет исполнено», — ударил рукой по доспеху воевода. «Каждый ритуал тяжело давался, будто теряешь часть себя. Посмотрим, кого приведет дружина. Мне срочно требуется восполнить потери. Сегодня я выложился полностью и больше не хочу ощущать эту гнетущую пустоту». «Господа, ну право, уже не смешно. Вы что, и вправду думаете, будто боярич нападет на дворянское собрание?» — вещал пухлый мужчина, вытирая платком лысину. Нервное напряжение не покидало присутствующих. Больше никто не сидел расслабленно в креслах. «А между прочим, все из-за вас, Иван Данилович. Бояричу не было никакого дела до нашего маленького круга, пока вы не подвели всех под черту. От моей дружины до сих пор нет известий». Долговязый все чаще прикладывался к бокалу с виски. «От моей тоже. И от моих бойцов. Да и дворяне, что отправились вместе со слугами, должны были уже вернуться, чтобы похвастаться перед нами трофеями». С разных концов зала раздавались подтверждения того, что все не так гладко, как хотелось бы. Выпивка потреблялась просто в ужасных количествах. «Господа, все образуется. Сейчас соберемся и отправимся к Кашинскому. Пусть разберется, ведь он решает все вопросы в городе». Звук выбитых дверей прервал слова Ивана Даниловича. Долговязый дворянин нервно сглотнул и залпом выпил весь бокал, хватаясь за бутылку, как утопающий за соломинку. «Ну все, нам конец». Тяжелые шаги эхом разносились по всему зданию. Самые смелые схватились за сабли. У кого не хватало храбрости, просто прижались в кресло, стараясь не отсвечивать. На пороге появилась странная компания. Крепкий воин в тяжелых доспехах без шлема и собака в темной броне. «Все вместе собрались, шакалье. Ну ничего, господин ждет не дождется, когда я приведу вас к нему», — улыбался воин в доспехе. «Что вы себе позволяете? Вы знаете, с кем разговариваете? Да я вас...» «Ты бесполезен, ни капли силы». Из носа, ушей и рта пухлого дворянина полилась кровь на пол, вызывая ужас на лицах собравшихся. Через некоторое время Иван Данилович упал на пол без капли крови в теле. «Не заставляйте нас с Громом делать неприятные вещи. Ночь так коротка, а навестить нам надо столь многих».